Глава 6. Поправляю ворот рубашки, стараясь скрыть предательски выступивший на лбу пот. Ресторан выбран Лалиными родителями. Помпезное место, давящее своей тяжеловесной восточной роскошью. Массивные люстры, ковры, словно ненароком повешенные на стены. Золочёные завитушки повсюду. Арс идет рядом, подбадривающе хлопает меня по плечу. Его присутствие сегодня необходимо, как глоток свежего воздуха в этой надушенной атмосфере брачных договоренностей. Родители уже на месте. А в другое заведение прибыли прямиком из аула, поэтому немного растерянные. С ними Белка, моя сестра, в широких брюках. Она ненавидит платья и юбки, а джинсы отец запрещает ей носить. Сошлись на широких штанах. У входа нас встречает Лала и ее родители. Она, как всегда, тихая, скромная, взгляд скользит по полу, словно боится поднять на меня глаза. Легкий кивок в знак приветствия, почти незаметное движение руки. Замечаю, как мои родители кратко переглядываются, оценивая ее достоинства. Лалка уже успела их очаровать. Ко мне подходит Белка, лучезарно улыбаясь, и от нее словно искры летят. Энергии у этой красотки хоть отбавляй. «Ислам, братик, как делишки? Ты совсем пропал!» Ее голос такой живой и громкий, кажется неуместным в этом чопорном месте. «Привет, Белка!» Отвечаю, стараясь сдержать улыбку. «Слышал, ты все спорт не бросаешь. Руки, наверное, как стальные канаты». «Не Белка, а Изабелла!» Как обычно, поправляет она. «Хочешь проверить?» — спрашивает она и хватает мою руку. Это происходит настолько быстро, что я не успеваю даже дернуться. Легким, почти незаметным движением сестра заламывает мне руку, выворачивая ее в неестественном угле. Волна острой боли пронзает плечом. Я невольно вскрикиваю, дергаясь. «Изабелла!» — шикает мать, смущенно оглядываясь на окружающих. «Что ты вытворяешь? Приличные девушки так себя не ведут!» Отец качает головой, но в уголках его губ играет улыбка. Он явно гордится своей спортивной младшей дочуркой. «Кто ж такую в жены возьмет?» — шутливо упрекает он. «Она же мужа своего бить будет!» «Я точно на ней не женюсь!» — говорит Арслан, обходя мою сестру. «Мне мои руки-ноги дороги!» Белка смеется, кокетливо поправляя волосы. Боль постепенно отступает, оставляя после себя лишь неприятное покалывание в плече. «Вот подкачаюсь пару недель и покажу тебе, где раки зимуют», — обещаю ей. Лала все это время стоит в стороне, немного отстраненно наблюдая за нами с тихой, почти незаметной улыбкой. Она вся в белом, как невеста, с покрытой головой. На руках много украшений, неброский макияж. Для меня она все еще мелкота, подружка младшей сестры. Почему я должен жениться на ней? Не нашлось кого-то постарше? Нас приглашают за стол. Я оказываюсь сидящим напротив Лалы. Ее взгляд по-прежнему избегает моего. Родители начинают светскую беседу о погоде, урожае и новостях из аула. Арс сидит рядом, периодически подмигивая мне, словно говоря, «Держись, братан». Белка, она же Изабелла, умудряется оживить чопорную атмосферу своими шутками и громким смехом. Она рассказывает какую-то историю из спортивной жизни, активно жестикулируя и перебивая родителей. Этой стрекозе дозволено многое, родители слишком балуют ее. На мой взгляд. Замечаю, как Лала поднимает на меня глаза. На мгновение наши взгляды встречаются. И я вижу в ее глазах хитрость и кокетство. Твою ж, она что, только притворяется скромницей? Ну не может у Белки быть такой скучной подруги. Я хорошо знаю свою сестру. Что-то тут не так. Разговор переходит на более серьезные темы. Родители начинают обсуждать детали свадьбы, приданное, количество скота, которого хватит на выкуп. Лала опускает голову, словно не имея никакого отношения к происходящему. Меня начинает душить злость. Злость на себя, на родителей, на эту устаревшую традицию, которая лишает нас выбора. И я уверена, что там все давно обговорено, просто им нечего больше обсудить. Чтобы отвлечься, достаю телефон. Арс пинает меня ногой под столом, но я отмахиваюсь. Сослан мне прислал какое-то видео, хочу посмотреть. Открываю и залипаю тупо с открытым ртом. Есения танцует в кругу в своем сексапильном розовом платье с открытыми плечами. Мужчина аплодирует ей и дает деньги. А она, сучка такая, берет их. Это что за нахрен такое? Она не любит быть в центре внимания. Я даже не знал, что она умеет так классно танцевать. Обманщица. Всегда такая скромная, тихая. А тут выдает такое представление. Не знаю, что меня бесит больше, ее танец, внимание мужчин или то, что я об этом узнаю из видео, присланного Сосланом. Какой-то тюбик пытается прорваться к Есе, но его оттесняет Арслан. Я, блядь, даже благодарен ему, что сам вышел и не позволил никому к ней приблизиться. В брате Арсе я уверен, он не тронет ее. Белла сует свой любопытный нос в мой телефон. Я не сразу это замечаю. Потому, конечно, щелкаю по курносику, чтобы неповадно было подглядывать. Блокирую экран и прожигаю взглядом Арса. Он в ответ пожимает плечами. Хочется встать и разнести все вокруг. Но вместо этого впиваюсь пальцами в скатерть. Слова родителей о скоте и приданном кажутся теперь особенно абсурдными. Какое мне дело до этого? Когда моя женщина танцует перед толпой мужиков за деньги. Мне нужно отойти. Бросаю через плечо, я и направляюсь к выходу. Нужно проветриться, успокоиться, прежде чем натворю глупостей. А воздух обжигает легкие, но немного помогает прийти в себя. Набираю Сослана и провожу тщательный допрос. Видео ему прислала Надим, а ей Эльмира. Та самая Иля, которую я терпеть не могу. Разбитная разведенка, которая вечно куда-то тянет Есю. А вот и на праздник чужой притянула. Прошу Сослана узнать у Нади, где сейчас Есения. И спустя 5 минут он присылает мне название кафешки с припиской. «Поторопись, у тебя 15 минут». Ничего не сказав родителям, ни невесте, сажусь в тачку и отъезжаю от ресторана. Арс прикроет мою задницу, если что. Отец, правда, будет в ярости за проявление неуважения, но сейчас мне на это наплевать. Наплету потом, что срочно вызвали на работу. Я хочу видеть ее, слышать ее, обнимать, целовать, ласкать. А не вот это вот все. Еська выходит из кафе со стаканом кофе в руках. Вылезаю из машины. Наши взгляды встречаются, и она кривит губы. Пытается пройти мимо меня, но я без слов хватаю ее на руки и тащу в тачку.